Глава 35. Лия. «И куда ты на ночь глядя собралась?» Дед выходит из кабинета как призрак, хотя на мои крики так и не отреагировал. Вот же засранец престарелый, как будто специально выжидал момента, чтобы напугать. Чуть заикой не сделал, сердце до сих пор колотится как бешеное. «А ты чего не ответил, когда я орала на весь дом, ища хоть одно живое существо?» Усмехнулась, застегивая куртку. «То есть я уже существо?» Ефим Николаевич приподнимает обе брови вверх и таращит на меня глаза. «Не придирайся к словам». Отмахиваюсь от любимого родственничка и беру с пола ноутбук. «У меня дела». «Интересно, какие?» Дед хмурится и складывает руки на груди. «Или меня уже предупреждать не надо?» Как же меня иногда раздражает его логика, кто бы только знал. И придирки его тоже бесят до белых чертиков. В 19 лет я должна его предупреждать, что не буду сегодня ночевать дома. Офигеть не встать, если не сказать похлеще. Может, еще спросить разрешение на первую брачную ночь? А что, вдруг дед будет против, а я посмею идти против воли самого Ефима Николаевича? Я хотела, но ты не ответил. Пытаюсь сохранять спокойствие, чтобы не поругаться, так как мне еще за руль садиться. Денис скинул сообщение с адресом его офиса и попросил набрать, когда подъеду. Еще один контролер на мою голову взялся. Как будто я сама не в состоянии найти нужный кабинет. То есть и звонить ты мне тоже не собиралась. Скорее констатирует факт, чем задает вопрос, но таким тоном, что хочется биться головой о стенку от безысходности. «Дед, тебя какая муха укусила?» Я закидываю рюкзак с вещами на плечо и поднимаю взгляд на старика. «Не с той ноги встал?» «Вообще-то я переживаю. Вообще-то я уже взрослая». «Конечно, дед уже не нужен». Ворчит, как обиженный ребенок, а мне вдруг становится смешно. Он вроде как переживает, хотя со стороны это больше похоже на тотальный контроль, а я из упрямства не хочу перед ним отчитываться. Взрослая, самостоятельная, независимая. Хотя мой любимый родственничек считает, что я до сих пор страдаю юношеским максимализмом. А еще упрямство мне не занимать, вся в мать. Это тоже, кстати, слова моего драгоценного Ефима Николаевича. Достанется же кому-то такое счастье. «Не нуди!» – фыркаю, а после усмехаюсь. Я уезжаю к Денису. «Да?» Дед приободряется на глазах, расплываясь в улыбке. «Ну, это же в корне меняет дело!» «Так что не переживай, он меня в обиду не даст!» Киваю в подтверждение своих слов. «Но дед же любопытен не в меру, о чем я вечно забываю!» «Пока все тайны не выпытает, а это он умеет делать лучше всего, так просто не отпустит!» Приходится сразу сдаваться, иначе кучу времени убью на пререкание. «У вас серьезно?» Дед тоже становится серьезным, а я в ответ пожимаю плечами. «Вроде да, но...» «Опять ты за свое!» Вспыхивает, кривясь, как будто кислого борща переел. «Морочишь парню голову, вертихвостка». «Да не морочу я, скорее он мне!» Пытаюсь выпутаться из этой сложной ситуации, но дед лишь отмахивается. «Ай, знаю я тебя. Но я сейчас к нему в офис еду». Специально перевожу разговор в нужное русло, а то как бы мой любимый родственник чего лишнего не нафантазировал. У него там завал, попросил помочь с какими-то макетами. Дед приподнимает одну бровь, а глаза так и кричат: «Кому ты чешешь, деточка?» Приходится строить невинные глазки в ответ. «Я чистая невинна, дорогой, и не вру, что бы ты там ни думал». Дед усмехается, прищуривается и слишком уж ехидно произносит: «А как же завтрашние пары?» «Надеюсь, ты ругать меня за прогулы не будешь?» Умничаю в ответ и посылаю ему воздушный поцелуй. «Много не пей, а то знаю я тебя». «О, боже!» Дед закатывает глаза, а я с хорошим настроением и улыбкой на устах покидаю дом. Ехать минут 20, но я не тороплюсь. Снова идет снег, хоть и не такой сильный, как в наше первое свидание с Денисом. Поцелуй, поездка в аэропорт, знакомство с дедом. Если честно... Даже не верится, что все так быстро закрутилось у нас. Вроде и серьезно, но все равно опасения периодически пытаются испортить наши отношения с парнем. Этот маленький глупый червячок сомнений грызет изнутри, но я упорно его не замечаю, доверяю Денису. И точка. Иначе ничего у нас не получится. Я возле твоего офиса, первой тараторию, когда парень принимает вызов. Сейчас спущусь, быстро отвечает и тут же отключается. Везет мне на властных мужчин. Все хотят меня то контролировать, то жизни учить, то из виду не выпускать, как будто я сама ни на что не способна. И как с ними находить общий язык? Вылезаю из салона на улицу, ставлю машину на сигнализацию и направляюсь к центральному входу. Еще две ступеньки остаются, как Денис вылетает прямо мне навстречу. Даже одеться не успел, в одном костюме. Кстати, ему строгий стиль идет неимоверно. И я замираю на месте, любуясь парнем. «Давай помогу». Спускается ко мне, целует, а после забирает из руки ноутбук. «Нормально доехала?» «Невыносимые». Я закатываю глаза, но Денис удивляется. «Не понял, ты о чем?» «Нормально, говорю». Подталкиваю парня вперед. «А то мы так до завтрашнего утра будем разговаривать загадками, а впереди еще макеты какие-то». «От объема предстоящей работы?» «У меня чуть волосы дыбом не встают». «И это нужно успеть до 9 утра», – печально вздыхает Денис. «Желательно еще добро от деда получить, иначе второй такой ночи я точно не вынесу». «Мама, ты моя дорогая!» Я мотаю головой, в голове уже прокручивая парочку вариантов. «Попробуем успеть, чтобы ты нагоняй не получил». Подключаю ноутбук, и у нас с Денисом начинается рабочий процесс. Кстати, довольно увлекательное занятие, когда этот негодяй не пристает. Он-то пытается, конечно, но в рамках себя держит. То в щеку поцелует, то к столу прижмет, то пальцами водит по ноге туда-сюда, отвлекая меня от рабочего процесса. «Будешь приставать, уеду домой», – произношу слова чуть ли не по слогам, рассматривая картинку в мониторе. «Больше не буду», – Денис печально вздыхает. «Честное слово», – тут же добавляет, на что я усмехаюсь. «Было бы сказано, но мне, если честно, нравится его внимание». И ужин доставили прямо в офис. И кофе мне делать, чтобы раньше времени не уснула. Прямо золото, а не парень. Интересно, а утром кофе в постели он мне тоже принесет? Заканчиваем к 5 утра, когда за окном все еще темно. Глаза слипаются, силы на исходе, но вроде все успели сделать. Я больше не могу. Складываю руки на столе и пристраиваю туда голову. Мне бы пару часов поспать. Идем, до 9 еще есть время. Денис берет меня за руку, заставляя встать. Интересно, куда тащит, но сейчас мне реально все равно. Я даже стоя готова спать, лишь бы никто не мешал. Я начинаю, когда парень заводит меня в какую-то дверь. Ого! Округляю глаза, когда Денис включает свет. Ничего себе у директоров комнаты для отдыха. Располагайся. Мой спутник усмехается и подходит к дивану. А ты? Я останавливаюсь на месте, наблюдая, как Денис сначала раскладывает, а после и застилает диван. А я запинается, поворачиваясь ко мне лицом. «Нет уж, милый мой, до конца так до конца, я одна тут не останусь, только с тобой». Мысли хаотично бегают в голове, пока парень смотрит мне в глаза и как-то странно дышит. То делает глубокий вдох, то резко выдыхает. Или я уже сплю, туго соображая, или что-то с ним точно не в порядке. «Я без тебя не усну». Делаю шаг вперед, а Денис в ответ усмехается. «А я с тобой просто так не усну». Поднимает руку, берет пальцами прядь волос и заправляет за ушко. «Но, во-первых, ты устала, а во-вторых...» Косится на диван, а после кривится. «Здесь не место и не время». «Давай сегодня сделаем исключение. Теперь моя очередь поднимать руку и проводить пальцами по щеке парня. А в следующий раз сам выберешь место и время». Денис стонет, притягивая меня к себе, а наши губы находят друг друга. Ненадолго, так как с ног валюсь не только я, но все равно впечатляюще. Я бы даже сказала, слишком впечатляюще и волнительно. И как теперь уснуть в объятиях парня? После такого-то поцелуя, от которого ноги подкашиваются, а тело начинает дрожать, просыпаясь после долгой спячки. Но с уверенностью в своих силах и способностях я погорячилась. Едва голова касается подушки, глаза закрываются. Помню лишь мужскую руку на талии и тихий шепот на ушко. «Спокойной ночи, красавица». Отключаюсь мгновенно. А ведь сомневалась, что вообще способна уснуть после поцелуя с Денисом. Едва закрыла глаза, как уже утро, которое преподносит новые сюрпризы. Дверь шумом открывается, а после громкий мужской голос разрывает тишину. «И что здесь происходит?»